Нет, этой сказки она, кажется, не слышала. На памяти Розы не умер ни один садовник. «Очень складно», — отозвалась она, — «очень изящно. Адьё». Она стояла у калитки и смотрела, как он, ковыляя, растворяется в сумерках. Знаете, есть такие дамы, которые стоят у ворот и наблюдают за исчезновением гостя. Его ягодицы, — подумала она, — чуть великоваты для его ног, а в остальном... Она повернулась, чтобы идти обратно. Она медленно и горделиво прошествовала по ведущей к тюрьме садовой тропинке. Она взмахнула роскошным пеньюаром на зависть госпоже своей соседки, своему врагу. Они проводят много времени вместе. Лазурные небеса приходят и уходят. Вода наступает и отступает. Они переходят от одной интимной подробности к другой, и вокруг них образуется непроходимая топь, что есть их отношения. Обратите внимание, нам особенно важно, чтобы вы это заметили, как его желание уехать, неважно куда, куда угодно, кроме Москвы и Англии, возрастает по мере учащения приступов дублинской лихорадки. Она тоже говорит, что хочет уехать. Она должна отправиться в путь, говорит она. Это правда, но легковесная правда. В действительности она не хочет перемещаться, она выше этого. Тем не менее, она складывает и разъединяет руки, она заламывает и разнимает их. Ее руки как раз то, что надо, чуть великоваты для ее тела, как его ягодицы для его ног. И говорит Караджо. Нет-нет, ей нужно уехать. Она должна вырваться отсюда, а не то она сойдет с ума. Она доводит себя, она пьет и голодает, и курит, и дурманом загоняет себя в привычную нелепицу. Она рвется в город, чтобы купить билет, а потом тащиться обратно домой на трамвае с рыбой или яичницей болтуньей в сумке. Она несерьезна, она не желает шевелиться по-настоящему. Там, на самом сокровенном форуме ее сердца. Ее внутренний зритель, добрый и верный свидетель, зевает обычную песню, переливается на другой бок, и Альба соглашается. Да, пусть все так и останется. Все же их великолепное представление с заламыванием рук продолжается. На свет, подобно пробке из бутылки, извлекается даже мысль о самоубийстве. Благоговейно рассматриваются все за и против. Открытые части его тела бьет крупная дрожь. Ему так хочется уехать, что мелкими спазмами в него проникает легкий припадок эпилепсии. Но ей-то наплевать на движение. Она не верит в благотворную силу сменяющихся образов. Она, по большому счету, слишком замкнута, слишком поглощена собственной душевной географией. Собственная душа для нее — единственный адрес до востребования. А ему не наплевать, он пылко молится, мечтая уехать. Он ведь такой молоденький, почти подросток. Но это у него пройдет. По этой причине она никуда не поедет. Она может говорить и говорить об этом, и ездить в Кукс на трамваях, но она не уедет. Она может говорить и говорить, и внезапно заламывать руки, стеная. Что же мне всю жизнь соколом сидеть в этой клетке, в этом смрадном городе? Она не уедет, он уедет, вот увидите. Он бы уже давно уехал, если б не топь, и не колотье в боку, и не красота, и не призрачнейшее из призрачных чувств. Если бы он не катался в болотной жиже подле царственной Альбы, плененной камышовыми сетями их отношений. Он с ней не спал, она с ним тоже. Ничего подобного не было, если не возражаете. Чем, впрочем, мы сейчас занимаемся? Подготавливаем этот мир к шикарному взрыву. Напоследок. Грохот лучше нытья. Его проще устроить. Часовой механизм заряжен на 10, от силы на 15 тысяч слов. И мы вытащим его из этого болота. А семья, а ШАС, а БМ, бедный старый БМ, не говоря о мальчиках и девочках, которых он оставил позади и с которыми вскоре рискует воссоединиться. Что же нам, спустить их с ледяной горки или, выжав весь сок, выбросить их в сточную канаву, в трагическую канаву забвения, не упоминания на страницах этой книги? Тщетный вопрос. Потому что мы не имеем ни малейшего представления о том, когда они появятся и появятся ли вообще. Ведь за исключением нескольких туманных тропинок у нас нет планов, совсем никаких планов на эту позднюю осень и зиму. Надеемся, нам удастся держаться подальше от всевозможных семей. Они делают нас, Магдалина, слезливыми. А ШАС, Пожалуй, наши чувства в отношении этого господина достойнее всего озвучил белый медведь,